Честно, я не думаю, что они когда-либо смогут сосуществовать с чем или кем-либо. Они жестокие, мерзкие и презренные существа. Насилие распространено среди них, даже у матерей по отношению к собственным детям. Хотя они размножаются быстро и имеют выносливый организм. Они вырастают большими и сильными, быстро взрослеют. К 7 годам орк считается взрослым и, скорее всего, уже убил хоть одно живое существо. Другими словами, это самые худшие соседи из всех возможных для колонистов гражданских. Так точно, товарищ фельдмаршал. Они отвергли все наши попытки заключить долгосрочный договор. Похоже, что они будут соблюдать мирный договор только до тех пор, пока не будут готовы снова начать войну, что случится довольно быстро. Они не понимают принципов организации нашей армии или степень опасности нашего оружия. Они также, кажется, не понимают концепцию геноцида. Я пытался заставить моих переводчиков и офицеров объяснить им, что, если они не покинут наши земли и не оставят наших граждан в покое, мы убьем их всех. Но они думают, что мы имеем в виду всех, кто будет сражаться. Правильно ли я догадываюсь, что вы не хотите быть тем, кто устроит это мероприятие? Я не буду делать этого, товарищ фельдмаршал, и не будете. Мы передадим их 15-му управлению. Они выяснят, что с ними делать. Все еще не одобряете, товарищ фельдмаршал? Я понимаю, что дал им осуждающую оценку, но я не могу потворствовать геноциду. Да, они жестокие, но не до такой степени, чтобы калечить друг друга на всю жизнь. У них есть свой язык, письменность, устные предания, культура, традиции. Они во всех смыслах живые существа. Я понимаю, что они представляют угрозу сейчас, но, я не знаю, как сказать, но я чувствую, что есть что-то, для чего мы могли бы их использовать. Хорошо, Александров, я даю вам месяц, чтобы пристроить орков или использовать в каких-то других своих планах. Через какое-то время, если ВОЗ останется и ныне там, они будут переданы 15-м, и тогда они будут не в вашей власти. Я понимаю, товарищ фельдмаршал. Хорошо, тогда, что это был за шум? Спросил Конев, вставая с кресла. За дверью что-то тяжелое с грохотом упало на пол. Затем последовала тишина. Там не должно быть ничего, кроме двух офицеров военной милиции. Влад, сказал Александров, обращаясь к мудрому прапорщику. Ветеран кивнул, прежде чем достать старый служебный пистолет ТТ-33 и направиться к двери. Конев вытащил пистолет Макарова из своей кобуры, а Александров подхватил точно такой же со своего стола, попутно нажав на кнопку тревоги под деревянной столешницей. Прим. ТТ-33, полное название пистолет ОБР, 1930 года, другой вариант, Тульский Токарева, первый армейский самозарядный пистолет СССР, разработанный в 1930 году советским конструктором Федором Васильевичем Токаревым. Влад был как раз у двери и уже тянулся к ручке, когда дверь влетела внутрь. Прапорщик, возможно, благодаря своему многолетнему опыту, был готов к этому и выстрелил из пистолета 4 раза подряд. По всему зданию загрохотала тревога о стрельбе в кабинете. Один из трех нападавших остался в дверном проеме, упав на спину и держась за живот. Другой нападающий ткнул длинной голенью прапорщика в грудь. Александров сразу понял, кто их атаковал. Это были кролики-воины, раса с преобладанием женских особей, которые непрерывно воевали друг с другом до недавнего поражения и последующего порабощения империей. Сильнее и проворней, чем обычный человек, они больше походили на девушек, собравшихся на Хэллоуин, чем на совершенно другой вид. И все же их кроличьи уши и хвосты были частью их тела, и плодились они, скорее всего, как те самые пресловутые кролики. Они заслужили свое имя, потому что любили сражаться. «Влад!» – закричал Александров, открыв огонь из собственного пистолета по кроликам-воинам, когда те ворвались в кабинет. Тела двух офицеров военной милиции виднелись в открытом дверном проеме. Александров долгое время не видел активных боевых действий, и его меткость снизилась, чему также не способствовал тот факт, что кролики были чертовски быстры. Конев также вел огонь из личного оружия, но, казалось, ему также не везло, как и Александрову. Генерал видел, как Конев нырнул под удар одного из убийц, прежде чем другой достиг Александрова. Он попытался выстрелить, но кролик-воин сильно ударил его ногой в грудь, дыхание перехватило, и генерал отлетел от стены своего кабинета. Отпрыгнув назад, кролик-воин поймал Александрова в захват и через плечо бросила на пол. Александров ударился головой, приложившись об пол, взор застилали темные пятна, смахивающие на монстров Лавкрафта, большие с шевелящимися длинными червеобразными усиками, которые не исчезали, когда он моргал, попутно пытаясь восстановить дыхание. Он почувствовал руку на своей шее, держащую горло, и увидел перед собой лицо в выражении мрачной решимости. Он смутно осознавал, что нападавшая вознесла над своей головой кинжал, готовясь опустить его. Затем, за мгновение до того, как кинжал опустился к генеральскому горлу, Александров увидел черный солдатский ботинок, врезавшийся в лицо девушки и отбросивший ее в сторону, позволив генералу вновь дышать. Затем он увидел Влада, своего верного прапорщика и друга со времен окончания Великой Отечественной войны. Из раны на его груди капала кровь. Прим. Говард Филлипс Лавкрафт, американский писатель и журналист, работавший в жанрах ужасов, мистики, фэнтези и научной фантастики, совмещая их в оригинальном стиле. Его творчество уникально настолько, что произведения Лавкрафта выделяются в отдельный поджанр – лавкрафтовские ужасы. При жизни Лавкрафта его произведения не пользовались большой популярностью и публиковались в дешевых бульварных журналах, однако после его смерти они оказали колоссальное влияние не только на формирование современной литературы ужасов, но и на мировую массовую культуру в целом. Александров успел встать, когда Влад и кролик-воин снова схлестнулись в схватке. Влад дважды выстрелил, прежде чем кролик-воин добралась до него, но едва она на него навалилась, как прапорщик тотчас же выставил руку. Она пыталась нанести ему удар, но ветеран-прапорщик принял классическую стойку для ножевого боя и остановил клинок, получив взамен только небольшой порез на предплечье. Влад расстрелял последние два патрона мимо головы крольчихи, когда она увернулась, но заставил ее взвизгнуть от боли, когда пули впились в одно из ее ушей. Она вскинула руку к поврежденному органу. Это была та самая оплошность, которую ждал Влад. Он повалил кролика-воина на землю, прижал ее своим весом и врезал ей своим огромным, как медвежья лапа, кулаком. И снова, и снова, и снова, пока его кулак не окрасился кровью, но не его собственной. Лицо крольчихи теперь представляло распухшее кровавое месиво, безропотно принимающие очередной удар. С каждым ударом сражающиеся ослабевали, пока Влад мог лишь погладить свою противницу по лицу сбитыми костяшками, делая неглубокие вдохи. «Влад, ты в порядке?» – спросил Александров, отрывая кусок ткани от чужой формы, чтобы использовать его в качестве бинта для прапорщика. «Вы сами-то в порядке, товарищ генерал?» – спросил Влад грубым, ворчливым, хрипловатым голосом, ставшим таким из-за чертового фашиста, который захотел также забрать с собой и всю остальную часть горла. Белая линия, тянувшаяся через горло, напоминание о травме. «Да, да, я в порядке, она меня даже не ударила. Давай, мы отведем тебя к доктору, Влад. Давай, вставай», — сказал Александров. Его голос беспокойно дрожал от все более слабых вдохов, которые делал его друг, и от того, что его форма спереди пропиталась кровью. «Я рад, Артем, что сделал свою работу, но не думаю, что доктор поможет. Она попала прямо в мое сердце, я чувствую это. Не убила меня сразу, но ранила. В любом случае, работай должным образом, Артем, не позволяй обстоятельствам изменить человека, за которым я с гордостью следовал. Будь человеком, которым ты всегда был, человеком, который был моим другом». Это было все, что сумел сказать прапорщик, прежде чем он вздохнул и успокаивающий голос, наконец, замолчал. Его голова наклонилась чуть вперед, но его тело оставалось над кроликом-воином, словно прижимая ее к полу. «Влад?» – спросил Александров практически шепотом, когда он положил руку на плечо своего друга. Его прикосновения было достаточно, чтобы тело прапорщика потеряло равновесие и упало в сторону. Его белый глаз от катаракты теперь действительно перестал что-либо видеть. «Влад!» Это был скорее крик агонии, чем простой окрик. Александров безуспешно начал оказывать первую помощь прапорщику, используя свою форминку, чтобы замотать уже переставшую кровоточить из-за остановившегося сердца рану. Владимир Адамович был мертв. Александров уставился на тело своего старого друга, не в силах понять, что он уже ушел в лучший мир. Глядя на него в шоке, генерал поднес красные от крови друга руки к голове. Его кисти дрожали, и когда он закрыл ими лицо, его тело содрогнулось от рыданий. Затем кролик-воин начал вставать. Александров почувствовал, как его горе и печаль превратились в ослепляющую ярость, а лицо исказилось в злобной гримасе. Он вновь повалил кролика-воина на пол и, отбросив пистолет, замахнулся и ударил ее так сильно, как только мог. Ты убила его, ты ебаная сука, пользованная шлюха. Влад мертв, ты убила его. Разум Александрова заполонила ярость. Каждый удар был тяжелее и быстрее, чем предыдущий. Кабинет наполняли шлепающие звуки отбиваемой плоти. Лицо убийцы теперь едва кто мог опознать. Александров. Резкий и властный окрик пронзил гнев Александрова. Задыхаясь, он посмотрел на того, кто назвал его фамилию, и был удивлен, увидев, что именно Конев окрикнул его, стоя с длинным кинжалом в плече. Другая кролик-воин бездыханно лежала с единственной дырой в голове. Лицо Конева было бледным от боли и, возможно, начавшегося шока, но он держался на высоте, она мертва. Грохот тяжелых сапог заполнил прихожую, и вскоре вместе с ними в кабинете оказался полный отряд спецназа, помогший Александрову подняться и усадивший Конева в кресло. «Я пошлю за Тираниэль», — это сказал Риссин. Эльф был переведен в штаб после инцидента с беженцами и, прибыв с командой спецназа, теперь бросился прочь от места бойни, чтобы найти своего собрата. «Это все еще жива, товарищ генерал», — сказал один из спецназовцев, связав руки кролику-воину, которую подстрелил Влад. «Убедитесь, что она выживет. Я хочу знать, кто их послал», — сказал Александров, возвращая себе самообладание. «Так точно, товарищ генерал», — сказал спецназовец. Он и еще один боец утащили кролика-воина из комнаты. «Чертов беспорядок», — сказал Александров, прислонившись к своему столу, внезапно почувствовав слабость. «Нет, это не так», — сказал Конев напряженным голосом, хотя в целом он был в порядке. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что этого», — сказал Конев, обведя кабинет рукой, «никогда не произошло бы. Трое человек мертвы, вас ранили. Как, черт возьми, этого бы не случилось? Потому что, Александров, сейчас важна сила, а не слабость. Сила или, по крайней мере, восприятие силы имеет значение. Посмотрите со стороны, как это будет выглядеть, если два самых влиятельных человека в этом лагере были почти убиты в собственном штабе. Может быть, это была попытка деморализовать наших людей и, возможно, прощупать нашу оборону для еще одного такого покушения, которое может увенчаться успехом. Может быть, это нападение даже заставит нас повременить с началом переселения. Нет, эти создания действительно пытались убить нас, но были остановлены охраной, прежде чем они даже приблизились к нам. За стенами штаба до сих пор никто не слышал о стрельбе. Скажите, что твой прапорщик нас спас, что это он и те милиционеры нас спасли. Я не буду так все упрощать, прорычал Александров. За свой подвиг он получит долбанную медаль. Либо так, либо он просто исчезает из списков, а его семья никогда не узнает почему. Таким образом он останется в истории как герой. Мы не можем допустить, чтобы произошедшее стало достоянием общественности. Вы можете подумать, что я всего лишь штабист, Александров, но я тоже участник Великой Отечественной и большую часть войны я служил майором НКВД. Я работал в поле до тех пор, пока винтовочная пуля не раздробила мне плечо. Теперь мы должны, как никогда раньше, сохранять представление о том, что Красная Армия непобедима. Если наши враги всей душой поверят, что они не смогут добиться успеха, то они даже не попытаются. Прим. Народный комиссариат внутренних дел, НКВД, центральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка, в 1934-1943 годах, с перерывом с 3 февраля по 20 июля 1941 года, также и по обеспечению государственной безопасности. В сфере ответственности НКВД находились коммунальное хозяйство и строительство, другие отрасли промышленности, а также политический сыск и право вынесения приговоров во внесудебном порядке, система исполнения наказаний, внешняя разведка, пограничные войска, контрразведка в армии. Впоследствии преобразован в МВД СССР в 1946 году. «Я понимаю», — сказал Александров, — «это будут пышные похороны со всеми воинскими почестями, ведь так?» «Да, предназначенную ему медаль мы передадим его семье. У него нет семьи. Фашисты убили его жену и детей в годы войны. Он никогда не женился повторно, а я дергал за ниточки, чтобы удержать его в армии даже после того, как он почти лишился зрения. Он потерял все, и я не мог позволить ему остаться в одиночестве», — тихо сказал Александров, глядя на тело своего покойного друга. «Мы сражались вместе с 41 по 45 в поле рядом плечом к плечу с самого начала. Он был моим лучшим другом, и он мертв, «Потому что я пытался помочь чертовым беженцам», — закончил Александров, впечатав кулак в столешницу. Его костяшки были ободраны и кровоточили, но он, казалось, не обращал на это внимания. «Черт побери», — прошипел Конев, чувствуя, как лезвие кинжала что-то повредило в его плече. «Александров, если это убьет меня, скажите, что у меня случился сердечный приступ. Лобова приведут к присяге на случай моей кончины, и он компетентный человек, он даст тебе все, что нужно. Он оценивает текущую ситуацию так же, как и я. Прим. Сердечный приступ, официально, инфаркт миокарда, одна из клинических форм ишемической болезни сердца, патологического состояния, характеризующегося абсолютным или относительным нарушением кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных артерий, протекающая с развитием ишемического некроза участка миокарда, обусловленного абсолютной или относительной недостаточностью его кровоснабжения. «Будет исполнено», — пообещал Александров, а затем повернулся к ближайшему спецназовцу. «Врачи снизойдут наконец прийти?» «Так точно, товарищ генерал, они сейчас прибудут». Ведущий к кабинету коридор внезапно заполонили голоса. Мелодичные и обычно спокойные голоса эльфов яростно спорили с голосом спецназовца, охранявшего кабинет. «Впустите их», — сказал Александров, накрывая лицо Влада своим кителем. В кабинет буквально ворвались Риссиен и другой эльф, одетый в советскую униформу. Другим эльфов, скорее всего, была та самая Тираниэль, к которой побежал на всех парах Риссиен. Тираниэль была высокой эльфийкой с длинными черными, как крыло ворона, волосами, медово-золотыми глазами, которые двигались столь грациозно, что ей могли позавидовать даже другие эльфы, и длинной лебединой шеей. В общем, она была очень красивой женщиной, но Александрову в тот момент было все равно. «Я привел Тираниэль на помощь», — сказал Риссиен. «Я вижу. И зачем? Она целительница. Мне нужен не гребаный мистик, а опытный хирург», — резко сказал Конев. «Маршал, я могу помочь вам больше, чем любой другой хирург. Я обучена лечебной магии, и я верю, что могу быть столь же искусна, как один из ваших хирургов, и справлюсь гораздо быстрее», — сказала эльфийка. Ее голос — квинтэссенция спокойствия и мудрости, струящаяся, как спокойная речушка, терпеливая, мудрая и соблазнительная. «Ты и пальцем не тронешь этот проклятый нож», — сказал Конев. «Мне и не нужно касаться этого оружия или даже вас, маршал. Господа командиры, Тираниэль, величайший целитель среди моих родственников. Пожалуйста, позвольте ей помочь», — сказал Риссиен, переводя взгляд с Конева на Александрова. «Ладно, я даже шутить ничего не буду», — сказал Конев, тяжело дыша. Шок уже прошел, и он ощущал каждый миллиметр вонзенного в него лезвия. «Прим, здесь Конев, похоже, выдавал какое-то английское выражение, но я ничего не понял и заменил русским аналогом. П.С. Если кто-то знает значение выражения 1LL Humor Hair, то скиньте его в комментариях или укажите через ПБ, чтобы я исправил». Тираниэль подошла к Коневу на несколько шагов и протянула руки. Спецназовцы отточенными движениями направили на нее автоматы Калашникова, но она не обращала на них внимания. Вместо этого она начала петь. Это было медленное пение и, хоть Александров не мог понять слов, они вызывали в голове образы спокойствия, жизни, роста и обновления. Он расслаблялся, даже просто слушая пение и ощущая, как все проблемы куда-то исчезают. Затем ее руки начали светиться, яркий золотой свет сначала образовался между пальцами, а затем распространился на фельдмаршала. Казалось, что кинжал сам по себе вышел из раны Конева, без единой капли крови или вскрика боли со стороны фельдмаршала. Затем рана начала затягиваться, плоть не просто зарастала, а соединялась так, словно ее никогда не протыкали лезвием. Пение прекратилось и золотой свет погас, но Александров все еще слышал голос эльфийки, словно эхо. В вазе на торцевом столике стояли увядшие цветы, которые теперь были живыми лишь потому, что были близко к только что произошедшему явлению. Магия. Конев недоверчиво положил руку на плечо, ощупывая рану, но вместо этого обнаружил безупречную кожу и неповрежденные мышцы. Он посмотрел на эльфа с выражением чего-то вроде страха на лице. «Это магия?» «Да, маршал. Мы не используем ее часто, потому что это будет серьезным злоупотреблением нашими дарами, но, когда речь идет о спасении жизни, мы более чем готовы ею воспользоваться». «Понятно», — сказал Конев. Его глаза буквально сияли от открывшихся ему перспектив того, что только что на нем использовали. «Это исцеление», — сказал Александров с отчаянным проблеском надежды в голосе, это может, ты можешь помочь Владу. Тирниэль медленно покачала головой, закрыв глаза, словно с сожалением. Я не могу вернуть мертвого, генерал, но могу помочь живым. Если бы я была здесь чуть раньше, еще был шанс, но, я действительно сожалею, генерал, закончила эльфийка, вытирая выступившие слезы. Я знаю, он много для вас значил. Откуда ты это знаешь? Спросил Александров. Я чувствую ваше горе, вашу печаль, ваш гнев. Это очень сильные эмоции, но я чувствую решимость, решительность и внутреннюю силу. Но я также чувствую желание мести и кровопролития, которое вы, кажется, подавляете. Я понимаю, почему они сделали вас лидером армии, генерал. Вы хотите, чтобы я исцелила вашу руку? Что? Нет, пусть заживает как обычно, сказал Александров, осматривая свои сбитые костяшки. Как вам угодно, генерал. Есть ли что-то еще, что вы хотите, чтобы я сделала для вас? Нет, вы свободны, сказал Александров. Подожди, вдруг сказал Конев. Это волшебство, есть другие, которые могут его использовать. Да, многие люди и многие другие кочевые расы могут использовать его в разной степени и для разных видов магии. Можно ли изучить эту магию? Не каждый может научиться использованию магии, а те, кто обладает даром и, возможно, с соответствующим обучением и практикой, смогут ее использовать, а некоторые могут даже стать крайне могущественными. Понятно. Спасибо за помощь, Тирниэль. Я просто возвращаю долг за помощь моему народу. Маршал, меня ни за что благодарить. Вскоре в комнате были только Александров и Конев с горсткой спецназовцев-телохранителей. Генерал, я передумал. Освобождай шахту и принимай каждого кочевника, который сюда придет. Мы отправим больше инженеров, каждый чертов стройбат в союзе, если это необходимо. Проверь всех колдунов, рунических жрецов, гадалок, ведьм. Мне наплевать, как они сами себя называют, но разыщи их. Вы уверены, товарищ фельдмаршал? Конечно, если целительная магия реальна, то это почти гарантирует, что другие виды магии также реальны. Это может быть столь же полезным для нас, как и мифрил. Также заставьте эльфов поискать в наших рядах тех, кого они считают способными выучиться использованию магии. Меня не волнуют затраты, просто сделай это. Так точно, товарищ фельдмаршал. Ха-ха-ха. Феликс проснулся от того, что услышал затрудненное дыхание и движение по ковру в комнате. Чуть приподнявшись со своей кровати, он увидел, как Ианта держится за живот и тихо дышит на полу. Феликс включил лампу у своей кровати и подошел к сереброволосой наемнице, которая смогла прислониться к своей кровати, продолжая держаться за живот. «В чем дело?» – спросил Феликс, присев рядом с ней. «Боль, боль – это было все, что сказала Ианта и смог понять Феликс из того многообразия слов на ее родном языке». Феликс поднял край ее рубашки и его лицо помрачнело, когда он увидел, что весь живот был черно-синим. Неужели врачи могли пропустить столь серьезную рану? Ее органы настолько пострадали, что началось внутреннее кровотечение. «Я за помощью», — сказал Феликс, бросившись к двери и распахнув ее, попутно удивив парочку японских охранников. «Срочно нужен врач, моя спутница очень сильно ранена». Двое солдат ЙОДГСДФ посмотрели поверх плеч Феликса на лежащую на полу Ианту, держащуюся за живот и тихо похныкивающую от боли, прежде чем старший из этой парочки связался с кем-то по рации. Некоторое время спустя медицинская команда была уже у их двери, медик опустился на колени рядом с Янтой и принялся прощупывать ее живот, из-за чего она издала громкий вопль и череду, несомненно, проклятий. «Мы должны вести ее в медблок», — сказал медик. Другие санитары помогли поднять Ианту и положить ее на носилки. На секунду появилось ощущение, что Ианта отправится в медблок в одиночестве, а Феликс останется в комнате, но наемница вцепилась в его руку стальной хваткой и не отпускала. «Нам нужно переместить ее, вы могли бы попросить ее отпустить вас?» — спросил медик, не сумев разжать пальцы Ианты. «Нет, я не знаю ее языка, но она не хочет, чтобы я исчезал из поля зрения», — добавил Феликс. «Ну ладно, тогда вам придется пройтись с нами», — сказал медик. «Ему приказано оставаться в своей комнате», — сказал один из солдат ЙОДГСДФ. «Да, но у меня есть пациент, который нуждается в немедленной помощи, поэтому я отменяю этот приказ. Или помогайте, или убирайтесь с дороги». Помявшись, пара солдат ЙОДГСДФ расступились, и каталка практически полетела по коридору. Феликс чуть ли не бежал, чтобы не отставать, в то время как хватка Янты на запястье Феликса не ослабевала ни на секунду. Феликс не успел надеть ботинки и бежал босиком, одетый только в нижнее белье и рубашку, тогда как Янта была одета так, будто была готова немедля выдвинуться в путь, что было странно, потому что, когда она ложилась спать, одежды на ней было намного меньше. Но вдоволь подумать над этим фактом Феликс не успел, потому что вскоре медбригада была в медблоке, и этой поздней ночью кроме них никого не было. Прямо по курсу на столе стоял экран, похожий на телевизор, а на стенах вокруг располагались шкафчики и полки, полные различных медицинских инструментов, измерительных и контрольных приборов. Таблетки, маркированные аккуратным почерком, были разложены в белые контейнеры и емкости, расставленные ровными рядами. В комнате пахло антисептиком. Медики осторожно перенесли Янту с каталки и начали снимать ее одежду. Как только закрылись ведущие в медблок двери, Янта перестала плакать от боли, а затем схватила одну из медсестер и ударила ее своей головой. Медсестра отпрянула, схватившись за нос, и Янта спрыгнула со стола, обрушив локоть на голову одного из врачей, и тот упал без единого вскрика. Последовавшие за медбригадой японские солдаты было вскинули свое оружие в боевое положение, но, следуя примеру Янты, Феликс схватил одну из винтовок, бросил ее владельца на пол, а затем, используя оружие как дубинку, ударил другого солдата по шлему. Солдат ударился о полку позади себя, осел на пол и, прежде чем обмякнуть, успел снова посмотреть на Феликса, чтобы увидеть, как советский офицер подошел к нему и двинул прикладом винтовки японцу по зубам. «Внимание, никому не двигаться», — сказал Феликс, наводя винтовку на всех, включая солдата Йодга СДФ, который поднял руку, как будто она может отразить пулю. «Просто успокойся», — сказал один из медиков. «Я спокоен. Спокойным я перестаю быть только тогда, когда стреляю в людей, не подчиняющихся моим командам. Теперь, все вы, встать в угол», — сказал Феликс, покачивая свою винтовку на руках, и охранники, и медицинский персонал медленно прошли в угол комнаты подальше от окон. «Янта, заставь их опустошить свои карманы». Сереброволосая наемница вопросительно посмотрела на Феликса. «Ах да, точно», — сказал Феликс, еще раз вспомнив, что наемница его не понимала. «Собери трофей у врагов, собери трофей». Казалось, что наемница все поняла, и в скором времени все пленные вывернули карманы и практически разделись до нижнего белья. Процесс прошел быстро и эффективно, работа Янты сводилась к тому, чтобы отнимать у японцев все ценно выглядящие вещи. Пришедший в сознание солдат СДФ попытался схватить Янту, но быстро обнаружил, что он наемница не ровня, и вскоре оказался на полу со свежими синяками. «Что я сказал о том, что будет при невыполнении моих команд?» — угрожающе прорычал Феликс, наведя винтовку прямо на столпившихся сотрудников СДФ. «Не стреляйте, пожалуйста. Мы больше не сопротивляемся. Видите, у нас нет оружия, мы не являемся угрозой для вас, мы будем делать то, что вы скажете. Вам не нужно в никого стрелять». Это была одна из медиков СДФ. Она говорила, подняв руки ладонями вверх, чтобы показать, что у нее нет оружия. «Хорошо, я тебе верю, но есть проблема с моей одеждой. Эй, солдат, какого размера твои ноги?» — спросил Феликс солдата СДФ, потирающего свою челюсть. «Что, 11-го?» «Как и мои», — сказал Феликс солдату СДФ. «Разувайся». Несколько мгновений спустя японцы были связаны, и Янта собиралась заткнуть им рты, когда Феликс взял прямоугольный кусок резины с экраном, похожим на экран мини-телевизора. Внешнюю сторону корпуса украшали наклейки мультяшных девушек с негабаритными головами и маленькими телами с хвостами и прочими элементами, присущими братьям нашим меньшим. Феликс положил большой палец на экран и был удивлен, когда тот загорелся и всплыла клавиатура. «Эй, это даже не мой телефон», — сказала одна из медсестер. «Пойдет счет репараций Советскому Союзу», — сказал Феликс, положив устройство в карман. «Янта, как тебе удается терпеть всю эту боль от повреждений органов? Ай, черт, боль. Янта, где боль?» Взгляд Феликса на мгновение стал непонимающим, когда наемница широко улыбнулась, вытаскивая из кармана те самые ягоды, которые она взяла из комнаты для допросов. Она раздавила их кистью и подождала некоторое время, прежде чем разжать пальцы и, как всем показалось, явить свету большущий синяк. Да, Феликс не знал, хвалить или ругать наемницу. Если бы что-то пошло не так, ее план потерпел бы фиаско, но кто не рискует, тот не пьет шампанского, подумал он. Со второго этажа здания беглецы спустились на землю по дренажной трубе, предварительно распахнув окно. Они держались в тени, избегая патрулей, как могли. В темноте, если сильно не приглядываться, то Феликс мог сойти за солдата СДФ. Однако, если бы кому-нибудь удалось увидеть его лицо, обман рассеялся бы со скоростью пули. Так что подставляться и терять возможность сойти за своего, Феликс не желал. В идеале было бы завладеть униформой американских морпехов. Он мог легко сойти за американца. Пока никто не спросил бы его, о чем происходит, казалось, что японским военным нравились модульные и простые конструкции, когда речь шла о проектировании их базы, что значительно облегчало передвижение по ней. Феликс сверялся с мысленной картой, пытаясь определить, где они находятся и где находятся казармы, в которых находятся его люди. Искомые строения располагались на краю лагеря около возведенного японцами городка для местных. Ранее прошел дождь, асфальт под ногами был мокрым, и поэтому, несмотря на все их усилия, каждый раз, когда они делали шаг, слышался приглушенный всплеск. В воздухе чувствовался холодок, который, казалось, перебивал окружающие запахи и выхлопные газы автомобилей. Сейчас была поздняя ночь или раннее утро, поэтому, как предполагал Феликс, у них было еще несколько часов, прежде чем личный состав получил приказ подъем, в то же время, что и войска НАТО. Феликс заставил Янту подождать за несколькими поддонами с припасами, пока он шел впереди, чтобы убедиться, что путь свободен. Большой грузовик свернул за угол, выхватив Феликса из темноты светом своих фар, но вместо того, чтобы пригнуться и убежать, Феликс продолжал спокойно идти, словно не торопясь куда-то добирался, и просто повернул голову в сторону, спасаясь от света грузовых фар. Он почувствовал, как учащается его сердцебиение, адреналин начинает циркулировать в организме, а пальцы напрягаются на винтовочном ремне. Грузовик проезжал мимо них целую вечность, и, когда он скрылся, Феликс сдержанно выдохнул, а затем слегка махнул рукой, и Янта вскоре снова оказалась рядом с ним, сопровождаемая звуками шлепков по воде. Лейтенант провел их через базу, в конце концов добравшись до казарм, в которых располагались его люди. Здание походило на миниатюрную тюрьму с примыкающей к задней части ограждения из проволочной сетки. Снаружи также было двое охранников, но они не были похожи на солдат СДФ. Более всего они походили на морпехов. Феликс пытался придумать, как убрать охрану, не издавая много шума, когда услышал тихое бормотание Ианты и увидел какое-то свечение между ее пальцами. Это явление резко исчезло, сопровождаемое едва слышимой руганью. «Что ты делаешь?» – вопросил Феликс, за что заработал подзатыльник. «Отвлекаю, не мешай», – яростно сказала наемница, глядя на советского офицера. Феликс замолчал и смотрел, как наемница снова начала петь, очень тихо, прежде чем шар в ее руках вырос до размера баскетбольного мяча, а затем полетел, как будто она его бросила. Шарик летел к морским пехотинцам и ударился об землю у их ног, испуская пурпурный свет. В воздухе расплылась едва различимая рябь, и оба морпеха упали на сырую землю. Феликс смотрел на происходящее в шоке. «Это была магия? Пошли», — сказала Янта, жестом показывая Феликсу следовать за ней. Они побежали к казарме и открыли дверь, таща за собой тела морских пехотинцев. «Какого?» — раздался сонный голос с двухъярусной кровати. «Вицин, тихо, разбуди остальных». «Что?» «Так точно, товарищ старший лейтенант», — сказал блондин, немного неуверенно вставая с кровати и помогая разбудить остальных. Вскоре все 11 советских солдат встали со своих постелей, потирая глаза. «Что происходит, товарищ старший лейтенант?» — спросил молодой снайпер Давыдов. «Мы убираемся отсюда. Оказывается, наши гостеприимные хозяева очень недружелюбны, и у них нет намерения отпустить нас в ближайшее время. Возьмите оружие, одевайтесь и прорывайтесь через забор за казармами. Берите все доступное снаряжение и направляйтесь к лесу». «Что насчет вас, товарищ старший лейтенант?» – спросил Вицин. «Я должен убедиться, что у них не будет возможности изучить нашу технику. Возьмите с собой Янту и убирайтесь отсюда. Я догоню вас, когда закончу, но, я повторюсь, ждать меня не надо». «Так точно, товарищ старший лейтенант», — сказал Вицин. Он и другие солдаты похватали то, что было в карманах морпехов, прежде чем покинуть казарму. «Иди с ними», — сказал Феликс, жестом показывая Янте следовать за остальными солдатами. Она было двинулась к выходу, но остановилась, увидев, что Феликс и с места не сдвинулся. «Вы идете?» «Нет», — сказал Феликс, качая головой. Наемница нахмурилась в ответ на это и вызывающе скрестила руки, глядя на него. Она сказала ему что-то на своем языке, и, хоть Феликс не был уверен, что именно она сказала, он был уверен, что это было что-то нехорошее. «Ладно, у меня нет времени на пререкания». Продолжая в том же духе, они направились через базу к автопарку, стараясь избегать хорошо освещенных участков и оставаться вне поля зрения охраны. Когда они добрались до автопарка, там было несколько человек, и Феликсу потребовалось время, чтобы понять, что это были Итами и его группа, садившиеся в свои машины. Феликс и Анта спрятались за несколькими бочками с топливом, ожидая, пока машины уедут. Хлопнув дверьми и переключив коробки передач, грузовики или хамви, как лейтенант слышал, некоторые люди так называли этот тип джипов, направились к выходу с базы. Феликс подождал несколько минут, чтобы убедиться, что они отъехали достаточно далеко, прежде чем он вышел из-за бочек с топливом, поднял винтовку и осмотрелся через прицел. Недалеко он увидел другого человека, похожего на механика, и вытащил свой нож. Прим, Хамви Англ, Хумвие или ХММВВ, американский армейский вседорожник, стоящий на вооружении в основном у ВС США, а также вооруженных сил, полицейских и иных служб некоторых других стран. Автомобиль обладает высокой проходимостью, пригоден к транспортировке по воздуху и десантированию парашютным способом. В ЙГСДФ Хамви не используются, фирма Toyota выпускает местный аналог, именуемый автомобиль повышенной проходимости. Ианта положила руку ему на плечо и покачала головой, снова закрыв глаза и тихо напевая, пурпурный свет снова начал окружать ее. Но в этот раз человек оглянулся в их сторону. «Эй, что ты делаешь?» – окрикнул их человек, приблизившись и вытащив оружие. Это лишило Ианту концентрации, и пурпурный свет погас. Так как магия развеялась, Феликс снова вскинул винтовку и выстрелил в грудь человеку два раза. Эхо выстрелов винтовки несколько раз прогрохотало, нарушая тишину ночи. Мужчина непонимающе схватился за грудь, прежде чем упал на землю. «Дерьмо!» – выругался Феликс, вскочив и выстрелив в другого механика, когда тот выполз из-под хамви, над которым работал. Через несколько мгновений заревела тревога. Недлинным затяжным воем воздушной тревоги, а сердитым и громким электронным звуком, повторяющимся вновь и вновь, да где же они, где? Феликс и Анта побежали от автопарка к гаражам в поисках советских УАЗиков. По счастливой случайности они наткнулись на них в ближайшем гараже. Советские автомобили казались нетронутыми за исключением того, что их внутренности были рассыпаны по полу вокруг них. Феликс щелкнул выключателем, заливая джипы бледно-белым светом. Он немедленно подошел к сумкам с излишками боеприпасов и взрывчатых веществ, которые были пронумерованы и лежали рядом с запчастями. Феликс взял пластичную взрывчатку и детонаторы, затем поставил их на джипы на место двигателей. Быстро снарядил взрывчатку и связал ее с единственным детонатором. Лейтенант должен был быть уверен в том, что ничто из СССР не попадет в руки этих людей, невзирая на цену. Прим. Пластичные взрывчатые вещества, взрывчатые вещества, обладающие пластичностью. Пластичная взрывчатка обычно дороже традиционной, поэтому такие вещества не применяют для производства снарядов, а используют в военном и инженерном деле для подрыва конструкций. Террористы любят использовать такие вещества для своих диверсий. Проще скрыть на себе или в вещах, и в переходный период, когда собак часто обучали на аммонал или ТНТ и никогда, на пластичную, это давало шанс пройти кордон. Ианта в полглаза смотрела, как он работает, нервно поглядывая за ворота гаража, словно ожидая появления целого взвода солдат в любое мгновение. Вооружившись последним зарядом, Феликс закрыл капот джипа и выбежал из гаража с последовавшей за ним Иантой. К гаражам приближались голоса. Они не кричали, видит ли кто нарушителя, а громко задавали вопросы, что происходит и кто стрелял. Феликс нажал кнопку подрыва на детонаторе. Крыша вздыбилась, словно вырывающийся из жерла вулкана столб пепла. Гараж разлетелся за секунды, обдав округу волнами тепла. Рев сирены, крики, все было заглушено взрывом. Феликс открыл рот, чтобы не лопнули барабанные перепонки, и вцепился в челюсть Ианты, чтобы и она сделала точно так же. Феликс прикрыл от жара Ианту, смотрящую широко раскрытыми глазами на разрушающийся гараж. Пламя поднималось все выше и выше, а когда взорвались запасы топлива, то к языкам пламени прибавились взмывшие ввысь огненные шары.